Мир всем, это Микс Мастер Фрик из Universal Zulu Nation. С вами говорит Кировск из Луганской Народной Республики. И мы начинаем серию передач в рубрике «Календарь». Сегодня мы поговорим про славу алхимии. И Микс Мастер Фрик, Universal Zulu Nation. Each one teach one, каждый учит каждого. Впервые термин «алхимия» встречается в рукописи Юлия Фирмика, астролога IV века. Он утверждал, что видел сам, как жрецы Египта обращали простые металлы в золото. Само слово «алхимия» восходит к греческому, от слова «лью» – «отливаю». Впрочем, некоторые ученые говорят, что корень здесь египетский, от иероглифа «хми», означавшего «черную плодородную землю», в противовес бесплодным пескам. Может, потому алхимию часто называли египетским искусством. Арабский ученый Аль-Надим в X веке полагал, что родоначальником алхимии был Гермес Великий, который поселился в Египте после Вавилонского столпотворения. Важнейшей задачей алхимики считали превращение неблагородных металлов в благородные, в золото. А совершить это чудо, по убеждению древних, можно только с помощью философского камня. И этот-то чудесный эликсир был вожделенным элементом любого алхимика. Его считали волшебной панацеей все – и химики, и медики, и священники. Сама идея эликсира базировалась на представлении греческой философии о материальном мире, как о мозаике из первоэлементов, которые при определенных условиях могут переходить друг в друга. Довольно долго этот взгляд на строение материи был актуален не только в алхимии, но и в практической химии. Вообще эти две отрасли знания влияли друг на друга. Недаром знаменитый немецкий химик Либих писал: «Алхимия никогда не была ничем иным, как химией. Единым учением алхимия никогда не была. Известны как минимум три школы – греко-египетская, арабская и европейская». Римский император Диоклетиан в 296 году сжигал все египетские рукописи, касающиеся искусства получать из разных металлов золото. Зато через 100 лет ученые Александрии по крупицам собирали знания из страны фараонов, а Демокрит выпустил трактат «Физика и мистика», положив начало длинному ряду исследований в области алхимии. Самая полная коллекция алхимических рукописей хранится в библиотеке Святого Марка в Венеции. Эта библиотека почти не тронута. Надо признать, что книги по алхимии столь путанно и выспренно написаны, что малодоступны пониманию даже специалистов-химиков, но все еще ждет энтузиастов, которые во что бы то ни стало захотят расшифровать мудреные формулы. Первыми в деле изучения сложнейших секретов алхимической магии, конечно, были греки. От них всю полноту мудрости переняли арабы. Самым знаменитым арабским алхимиком в 8 веке был Джабир ибн Хаян. Он прославился, кстати, и в Европе, но под именем Гебер. Его главная идея заключалась в том, что сера и ртуть являются двумя противоположными началами, из которых и создаются, как из родительских клеток, 7 других металлов. Самым трудоемким он считал рождение золота. Для этого нужно добавить особое вещество, которое греки называли ксерион, сухой, а арабы изменили на эликсир. Вот вам и слово эликсир. Эликсир – средство от всех болезней. Геберу даже был известен путь к бессмертию, но вот открыть его он отказался, так и унес с собой в небытие великий секрет. Между прочим, знаменитый врач Авиценна тоже увлекался алхимией и искал заветный эликсир. Его сочинения по этому предмету служили руководством для последователей в течение многих веков. Монах-францисканец Раймонд Лулий в 13 веке занимался сей наукой весьма серьезно. Прекрасный знаток арабского языка, физики, астрологии, он много путешествовал и основал по всему миру множество учебных заведений. Прежде всего, конечно, ради распространения христианства, а вот во вторую очередь для популяризации алхимии, которой он был предан всей душой, не меньше, чем Господу. Лулий, судя по записям, получил эликсир бессмертия, но отказался им воспользоваться, чтобы не лить воду на мельницу сатаны. Говорят, что монеты из добытого им в лаборатории золота до сих пор хранятся в секретных кладовых Папы Римского. Вообще, святые отцы как-то очень охотно искали золотого тельца и эликсир бессмертия. Казалось бы, не их сфера, а нет. Их вклад в развитие алхимии столь же велик, как доля врачей. Самым знаменитым доктором, увлекавшимся поиском эликсира жизни, был Арнольд Виланова, маг-алхимик и искусный хирург своего времени, которого обвинили в связях с нечистой силой. Он считал золото универсальным лекарством, пытался использовать его в медицине. В числе его пациентов был даже Папа Римский. Именно он очень помог Арнольду, когда тот попал под суд инквизиции за свои еретические опыты. Нельзя не вспомнить и о Василии Валентине, монахе-бенедиктинце из Эрфурта, написавшем знаменитый трактат «12 ключей к философии». Авторитет его как алхимика был непререкаемым. Впрочем, и химия обязана ему многими открытиями. После него был Парацельс, который первым из медиков начал рассматривать протекающие в организме процессы как процессы химические. Он не называл себя алхимиком, так как отрицал идею философского камня, но методы алхимии успешно применял в создании революционных для своего времени лекарств. С 15 века алхимия стала забавой придворных и коронованных особ. Английский король Генрих VI наводнил страну фальшивым золотом. Его подвиг повторил Карл VII во Франции. Император Рудольф II был покровителем странствующих алхимиков, а король Август Саксонский и его супруга Анна Датская сами проводили опыты, пытаясь пополнить оскудевшую казну. Впрочем, в опытах по созданию фальшивого золота происходили и весьма ценные побочные открытия. При саксонском дворе алхимик Иоганн Фридрих Бетчер в тщетных поисках эликсира бессмертия совершенно случайно впервые в Европе создал фарфор. Такие нечаянные прозрения случались не раз. Алхимикам принадлежит целый ряд патентов в области получения ценных соединений и смесей минеральных и растительных красок стекла эмали. Они первыми в мире использовали такие приемы лабораторных работ, как перегонка, возгонка, фильтрование. Появились рецепты производства спирта. Это тоже побочный продукт гонки за золотом. Важнейшим достижением алхимиков было открытие сильных кислот, серной и азотной. И тут уж химики должны признать, они многое получили от презираемых ими алхимиков. Вот только спасибо не сказали. Это были бесконечные уроки от Universal Zulu Nation. Всем мир. Спасибо за внимание. Тянитесь к знанию. Не верь нам, ищи сам. Факты против верований. Всем мир. Мы пока что немножко прервемся с вами и послушаем хорошего хип-хопа. Настоящая музыка для настоящих людей. Позитивные вибрации для всей хип-хоп-нации и не только. Весь мир качается под звуки хип-хопа. Hip-hop don't stop. Rock the spot. Pistol Planet Rockers. Oh, продолжаем нашу передачу, и следующая наша тема – топ-10 фактов о нашем мозге. Каждый из нас не раз с восхищением и неподдельным интересом смотрел научно-фантастические фильмы о тайнах мироздания, нашей Вселенной, удивительных явлениях, происходящих на других планетах. Смеем вас заверить, что чудеса находятся значительно ближе, и одно из них – это наш мозг. Сейчас мы постараемся доказать вам это на фактах. 10 место – проверка связи. Если вы спросите у 10 человек, откуда берутся сны, скорее всего, вы услышите 10 различных предложений. Но это вовсе не означает, что люди не следят за последними публикациями специалистов и событиями в мире науки. Просто ученые до сих пор не знают, откуда появляются эти образы. Одна из теорий гласит, что во сне организм проверяет связи в мозгу, активируя различные каналы. Другая говорит о том, что ночью наш интеллектуальный центр обрабатывает информацию, на которую ему не хватило времени днем, а также закрепляет мысли и воспоминания. На данный момент все ученые сходятся лишь в одном – видения приходят к нам во время фазы быстрого сна. 9 место – параллельная жизнь. Сон необходим абсолютно всем живым созданиям – рыбам, птицам и даже червям. Но люди спят намного дольше остальных существ. Мы проводим в объятиях Морфея практически треть жизни. Сон исключительно важен для выживания млекопитающих. Длительное бодрствование приводит к перепадам настроения, галлюцинациям, а в некоторых случаях даже к смерти. Есть две фазы сна – медленная и быстрая. В первом периоде мозг практически не проявляет активности, а вот во втором он работает на полную. Ученые предполагают, что в медленной фазе сна организм отдыхает и запасается энергией, а в быстрой структурирует воспоминания и переносит их из кратковременной памяти в долговременную. Впрочем, ни одно из этих предположений не доказано, а сновидения далеко не всегда связаны с событиями прошлого. 8 место занимают ощущения фантомы. Удивительный факт, зафиксировали ученые, оказывается, 80% людей с ампутированными частями тела получают различные ощущения от несуществующих конечностей. Они варьируются от чувства тепла до давления, чесотки и боли. Одна из теорий, объясняющих это явление, предполагает, что нервы, которые вели к ампутированной части тела, создают новые связи и посылают сигналы, будто они на месте. Другая же гипотеза предполагает, что мозг, независимо от деятельности нервной системы, имеет встроенную карту целого организма и продолжает работать с ней даже при потере конечности. 7 место занимают встроенные часы. В гипоталамусе расположено так называемое супрахиазматическое ядро, или же, проще говоря, биологические часы, которые управляют суточным ритмом нашего организма. Самым явным эффектом работы данной области мозга является цикл бодрствования сон. Супрахиазматическим ядром контролируется переваривание пищи, температура тела, кровяное давление и производство гормонов. Ученые установили, что интенсивность освещения может влиять на биологические часы, регулируя выработку гормона мелатонина. 6 место – это лжец внутри нас. Бывает, что нам тяжело запомнить какое-то событие, имя, набор чисел и так далее. Но при этом мы бы с удовольствием забыли неприятные моменты из нашей жизни. Хотелось бы вычеркнуть из памяти воспоминания о неразделенной любви, сильном испуге, потере близкого человека. Но этого почему-то не происходит. Отчего все именно так? Используя современную технику, ученые постепенно подбираются к разгадке механизмов создания и хранения воспоминаний. Похоже, что большую роль в этом процессе играет гиппокамп. Большую, но не исключительную. Как оказалось, настоящие и ложные воспоминания активируют одни и те же участки мозга. Для того, чтобы отличить одни от других, ученые обычно просят исследуемых вспомнить ситуацию в контексте, что осложняет задачу в случае с поддельными мемуарами. 5 место – это неизвестный смех. Смех – одно из самых приятных, но наименее понятных проявлений человеческого поведения. При искренней радости активируются 3 области мозга. Когнитивная, чтобы понять шутку, двигательная, чтобы управлять мускулами лица, эмоциональная, дающая веселые ощущения. Но почему некоторые смеются над анекдотами и бытовыми историями, а некоторые хихикают при просмотре фильмов ужасов? Науке неизвестно. Единственное, что ученые знают наверняка, смех улучшает наше самочувствие. Четвертое место топ-фактов в нашем мозге – это стройматериал человека. Уже долгое время в научном мире ведется дискуссия, что же больше влияет на человека – гены или воспитание. Ученым удалось собрать на эту тему очень много фактического материала, но однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Хотя изучение отдельных генов показало, что некоторые черты характера могут закладываться еще до рождения. Воспитание и окружение также очень сильно влияют на то, кем мы являемся и что делаем. Третье место – это загадка вечности. Идея вечной жизни, безусловно, привлекательна, но реальность сильно отличается от голливудских фильмов. Почему же мы стареем? Мы рождаемся с отличным набором механизмов, способных бороться с инфекциями и травмами, но со временем они перестают работать. В основном теории о старении можно разделить на два основных типа. Первый – этот процесс заложен генетически и каким-то образом выгоден природе. Второе. Старение не несет в себе цели, смысла. Оно происходит из-за накапливающихся повреждений клеток. Второе место топ-фактов в нашем мозге – глубокая заморозка. Бессмертие – еще далекая мечта, но крионика вполне может дать второй шанс людям. Крионические центры уже существуют в Америке, сохраняют человеческие тела в глубокой заморозке при температуре 780 градусов по Кельвину. Основная идея, лежащая в основе подобных экспериментов, в будущем могут быть открыты способы лечения неисцелимых ныне болезней. К сожалению, на данный момент не существует не только средств избавления от недугов, которыми страдали замороженные люди, но и методы их оживления. Первое место – это обычное чудо. Когда вы просыпаетесь утром, то видите, что солнце уже встало, слышите пение птиц, возможно, даже чувствуете прилив сил и радости от утреннего ветерка, подувшего вам в лицо. Другими словами, вы в сознании. Но что такое сознание? Как и из чего оно создается? Это головоломка, не дающая покоя ученым с древнейших времен. Самой большой загадкой является то, какие процессы, механизмы в мозгу создают наши ощущения, уникальные для каждого человека. В общем, ученые пока работают даже не над ответами, а над списком вопросов о сознании. Мы прервемся на небольшую паузу и послушаем хорошую музыку. Всем приятного дня, вечера, не знаю, какое у вас там время сейчас суток. Мир. Мы прервемся на короткий промежуток времени и послушаем хорошую музыку. Востока. Это мистические полотна. Третьяковская галерея – один из главных российских музеев. В нем экспонируется одна из крупнейших в мире коллекций русского изобразительного искусства. Но речь пойдет не о галерее, а о находящихся в ней картинах, с которыми связано немало мистических историй. «Гениальная незнакомка» – картина, вышедшая из-под кисти знаменитого художника Ивана Крамского. Оригинальное название полотна, неизвестное, является одним из самых таинственных шедевров русской живописи. На первый взгляд, в портрете нет ничего такого уж мистического. Разряженная красотка едет в открытой коляске по Невскому проспекту. Поначалу многие считали, что на портрете изображена аристократка. Однако бархатная, оттороченная мехом и синими атласными лентами пальто, а также модная шляпка, беретка, брови, подведенные сурьмой, помада на губах и густо нарумяненные щеки безошибочно выдавали в женщине даму полусвета. Она не выглядела обитательницей публичного дома, но вполне могла быть содержанкой какого-нибудь богача. Когда автору картины задавали вопрос, существует ли его героиня в реальности, он лишь усмехался и молча пожимал плечами. Оригинала и впрямь никто никогда и нигде не встречал. Между тем, Павел Третьяков сперва отказался приобрести неизвестную для своей галереи. Не исключено, что он остерегался распространенного поверья о том, что портреты красавиц способны высасывать силы из живых людей. Путешествуя по частным собраниям, незнакомка очень скоро обросла дурной славой. От первого человека, который ее купил, ушла жена, у второго сгорел дом, третий пережил банкротство. Все несчастья, как полагали, происходили по вине роковой картины. Похоже, что и сам Крамской не смог избежать проклятия. Менее чем через год после завершения портрета один за другим скончались два его сына. Проклятая картина попала за границу, но говорят, что и там она продолжала приносить всяческие несчастья своим владельцам. В 1925 году неизвестная вернулась в Россию, и с тех пор никаких эксцессов с ней больше не приключалось. Следующее мистическое полотно – это «Роковые русалки». Другую картину «Русалки» Иван Крамской задумал написать по мотивам гоголевской «Майской ночи». Готовое полотно производило жутковатое впечатление. Ночью при мертвом свете луны призрачные русалки выходили на берег Колдовского озера. На первой выставке в 1871 году русалки оказались рядом с совершенно безобидным пейзажем Саврасова. Грачи прилетели. И что вы думаете? В первую же ночь грачи вдруг ни с того ни с сего свалились со стены. Затем оба полотна купил Третьяков. Грачей он повесил в своем кабинете, а русалок в зале. Но не было им там покоя. По ночам чудилось, что из зала доносится тихое заунывное пение. Прислуга и домочадцы боялись лишний раз туда заходить. А сам Третьяков, находясь возле картины, почему-то ощущал упадок сил. Позднее и среди посетителей пошла молва, что с полотном неладно. Говорили даже, что какая-то барышня, которая долго стояла и смотрела на картину, после этого бросилась в яузу и утонула. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не старая нянька, посоветовавшая Третьякову повесить русалок в дальний угол, так что на них не падал солнечный свет. Тогда, мол, они перестанут колобродить, пообещала старушка. Так и случилось. Как только русалки попали в тень, все прекратилось. Еще одно мистическое полотно – это «Кровавый Иван Грозный». Наверное, самая жуткая третьяковская история случилась с легендарной картиной Ильи Репина «Иван Грозный». И сын его Иван 16 ноября 1581 года, более известный под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Многим при взгляде на полотно становилось не по себе. Чересчур уж реалистично написал художник сцену убийства. Слишком много на холсте было крови, казавшейся настоящей. Когда полотно выставили в Третьяковке, начались странности. Одни посетители начинали перед картиной рыдать, другие впадали в ступор, третьи бились в истерическом припадке. А 16 января 1913 года произошло нечто из ряда вон выходящее. На глазах у всей молодой иконы писец Абрам Балашов, подойдя к холсту, порезал его ножом. Балашов был отправлен в лечебницу для душевнобольных, где и скончался. Была и еще одна жертва. Узнав, что картина изрезана, кинулся под поезд хранитель Третьяковки Хруслов. Знаменитое полотно Репина удалось отреставрировать, фактически переписав его заново. Говорят, что прежде чем взяться за работу над картиной, живописец долго раздумывал. Видно, вовсе не зря. Вскоре художник мясоедов, с которого описался образ царя, в гневе чуть не убил своего малолетнего сына, которого, как и убиенного царевича, звали Иваном, а писатель Всеволод Гаршин, с которого Репин писал царевича, впоследствии лишился рассудка и покончил жизнь самоубийством, бросившись в пролет лестницы. Сейчас полотно в Третьяковской галерее вроде бы ничего загадочного больше нет. Вы слушали программу «Календарь» и «Бесконечные уроки» от Universal Zulu Nation Mixmaster Freak, говорит Кировск. До новых встреч в эфире. Ну и напоследок хорошую песню для вас поставим. Boogie night.